Глава 35. Майрон подбежал к своей машине и набрал номер бокса. Секретарша ответила, что мистера Арнстайна нет на месте. Болитер попросил перевести звонок на Келвина. В трубке наступила тишина. Через 10 секунд раздался голос Джонсона. «Привет, Майрон. В чем дело? Где бокс?» «Будет через пару часов. К началу игры, во всяком случае». «Где он сейчас?» «Не знаю». «Найди его», — потребовал Майрон, — «и перезвони мне». «А что случилось?» «Найди его». Майрон отключил связь. Он открыл окно автомобиля и сделал несколько глубоких вдохов. На часах 6 с минутами, видимо, вся команда уже разогревалась на стадионе, он поехал по Риверсайд-Драун и пересек мост Джорджа Вашингтона. Набрал номер Леона Уайта. Ответила женщина. «Алло». Майрон изменил голос. «Это миссис Фиона Уайт?» «Да, что?» «Вы не хотите подписаться на популярную механику? Мы проводим подписную кампанию по сниженным ценам». «Нет, спасибо». Она повесила трубку. Вывод. Фиона Уайт, автор письма Грегу, находится дома. Пора нанести ей визит. Майрон выбрал 4-е шоссе и свернул на Киндермарк-роуд. Через 5 минут он был на месте. У дороги стояло перестроенное ранчо из оранжевого кирпича с граненными окнами в форме бриллиантов. Этой причудливой архитектурой дом был обязан моде, промелькнувшей в 1977 году, и теперь выглядевшей так же странно и безвкусно, как кремпленовые брюки. Майрон остановился у подъезда. Мощеную дорожку обрамляла металлическая изгородь, обвитая искусственным плющом. Классика. Он позвонил. Фиона открыла дверь. Она была в цветастой блузке поверх белого трико. Собранные в пучок волосы пепельными прядями падали на уши и глаза. Увидев Майрона, Фиона нахмурилась. «Да». «Привет, Фиона. Я Майрон Болитер. Мы познакомились на вечеринке у Терри Коллинза». Выражение ее лица не изменилось. «Леона нет». «Я хотел поговорить с тобой». Фиона вздохнула и скрестила руки под высокой грудью. «О чем?» «Можно войти?» «Нет, я занята». «Думаю, нам лучше побеседовать наедине». «Мы и так одни», — сухо возразила она. «В чем дело?» Майрон пожал плечами и попытался изобразить свою лучшую улыбку, но сообразил, что это ни к чему. «Я собирался обсудить ваши отношения с Грегом Даунингом». Фиона Уайт опустила руки. В ее глазах мелькнул страх. «Что?» «Я знаю про твое письмо. Вы намеревались встретиться в прошлую субботу для...» — Майрон нарисовал в воздухе кавычки — «жаркой ночи, полной безумных наслаждений». «Теперь вспомнила?» Фиона попыталась закрыть дверь, Болитер подставил ногу. «Мне нечего сказать», — бросила она. «Я тебя не выдам». Девушка надавила дверью на его ботинок. «Убирайся! Я должен найти Грега. Я не знаю, где он». «У вас была с ним связь?» «Нет, уходи». «Я читал письмо, Фиона». «Думай, что хочешь. Я ничего не скажу». «Ладно». Майрон отступил и поднял руки. «Тогда я поговорю с Леоном». У нее вспыхнули щеки. «Пожалуйста, у нас ничего не было. Я не видела его с той субботы и не знаю, где он». Она хлопнула дверью. «Хм, отличный результат». Майрон вернулся к своей машине. Неожиданно по улице промчался черный БМВ и с визгом затормозил у подъезда. Дверь открылась, и из салона пулей вылетел Леон. «Какого дьявола ты тут делаешь?» — заорал он. «Успокойся, Леон». «Сам успокойся». Уайт бросился к Форду и через миг оказался лицом к лицу с Майроном. «Я спрашиваю, какого черта ты тут делаешь?» «Хотел тебя повидать». «Врешь!» — Леон брызнул слюной. «Через 20 минут мы должны быть в раздевалке». Он толкнул Болитера в грудь, тот пошатнулся. «Зачем ты приехал?» Он снова толкнул его. «Что ты вынюхиваешь?» «Ничего». «Хотел застать мою жену одну?» «Ты зря кипятишься». Уайт опять бросился вперед, поднял кулаки, а Болитер вскинул правое предплечье и приковал его ладони к своей груди. Одновременно он подался вперед, изогнув запястье Леона в другую сторону, нажал сильнее, заставив Уайта опуститься на одно колено. Его правая ладонь скользнула по левой руке баскетболиста. Майрон взял ее в замок и мгновенно сделал локтевой захват. Леон сморщился. «Ну как, успокоился?» — спросил Болитер. «Ублюдок!» «Вижу, что не успокоился». Майрон крепче надавил на локоть. Фиксация суставов — болевой прием. Смысл в том, чтобы изгибать их не в ту сторону. Чем больше давишь, тем острее боль. Ну, если переборщить, вывихнешь сустав или сломаешь кости. Майрон действовал очень аккуратно. «Грег опять исчез», — произнес он. «Поэтому меня взяли в команду. Я должен найти его». Уайт стоял на коленях, подняв вывернутую руку. «А я тут при чем? У вас была ссора», — объяснил Болитер. «Я хочу выяснить, из-за чего». Леон поднял голову. «Отпусти меня, Майрон, если ты опять попробуешь напасть». «Нет, отпусти». Болитер помедлил еще пару секунд и разжал хватку. Леон потер руку и встал. Майрон не спускал с него глаз. Баскетболист пробормотал. «Ты полагаешь, между Грегом и Фионой что-то было? А это не так?» Леон покачал головой. «Нет, однако он пытался». «Что значит пытался?» «Грег считался моим лучшим другом, но это вранье. Он просто еще одна чертова суперзвезда, которая хватает все, что ей нравится. Включая Фиону. Говорю тебе, он пытался, из кожи вон лез. Но она не такая». Майрон промолчал. «Это не его дело». «Парни всегда западают на Фиону», — продолжил Леон, — «из-за ее внешности, из-за всех этих российских штучек. Когда я увидел, что ты здесь, как раз в тот момент, когда меня не должно быть дома», — он пожал плечами и умолк. «У тебя была стычка с Грегом?» — спросил Майрон. «Да, недели две назад». «Что ты ему сказал?» Леон настороженно прищурился. «Какое отношение это имеет к поискам? Ты собираешься свалить все на меня?» «Свалить что?» «Ты говорил, что Грег исчез. Хочешь пришить дело мне?» «Я просто должен понять, где его искать. Я тут ни при чем. Знаю. Но мне нужно выяснить, что произошло между вами во время ссоры». «А что, по-твоему, могло произойти?» — пробурчал Уайт. «Этот ублюдок все отрицал, бил себя в грудь, клялся, что не спал ни с одной замужней женщиной, тем более с женой лучшего друга». Майрон жадно ловил каждое слово. «Но ты ему не поверил. Он суперзвезда, Майрон. Но это еще не делает его лжецом». «Да, но это делает его другим. Парни вроде Грега или Майкла Джордана или Шака или Терри, они не похожи на нас. Они думают лишь о себе. Все остальные должны им угождать. Планета кружится только для того, чтобы удовлетворять их прихоти. Понимаешь, о чем я?» Болитер кивнул. В университете он был одним из тех, кому удалось глотнуть настоящей славы. Майрон часто размышлял о том, что связывает между собой всех крупных звезд. Пока Грег не посетил его в больнице, они едва обменялись парой слов, но связь между ними уже существовала. Они оба это знали. Суперзвезды как бы дышат особым воздухом, который не делят ни с кем, кроме себе подобных. Терри был прав, утверждая, что это изолирует их от остальных, превращая в невольных отшельников. Перед Майроном будто забрезжил какой-то свет. Он отступил от Уайта. Майрон всегда думал, что в трудную минуту Грег обратится к лучшему другу. Но только не на сей раз. Если он действительно наткнулся на труп и запаниковал, если на него разом обрушились все проблемы — и горные долги, развод, угроза разоблачения, дело об опеке, шантаж, страх быть заподозренным в убийстве, к кому он пошел за помощью? К тому, кто понимал его лучше других. К тому, кто дышал с ним одним воздухом и разделял его высокий статус, к тому, кто знал, что такое суперзвезда.